Глава 7. Союзники. «Вава!» – испугалась Галя и бросилась ее обнимать. «Все в порядке, я здесь!» Данила сделал шаг назад. «Нет-нет, молодой человек, останьтесь!» – воскликнула гувернантка, постепенно обретая былую уверенность. «Вы куда? Извольте пройти в дом и объяснить все!» Данила как будто заколебался. «В самом деле, зачем убегать, если его присутствие обнаружено?» Он шагнул за ворота. Втроем они молча пошли к дому. «Все пропало!» – горестно думала Галя. «Вава все расскажет родителям, да еще и полицию вызовет для Данилы!» «Прошу в гостиную!» – сухо сказала Вава, когда они зашли в дом. Галя и Данила молча последовали за ней. Втроем они сели вокруг стола и только тогда, как следует, разглядели друг друга. «Так, Данила Громов!» – нахмурилась Вава. «Впрочем, этого следовало ожидать. Юноша из криминальной хроники. Это ведь вы, молодой человек, украли у своих опекунов 500 000. «Вавочка, это все неправда!» – воскликнула Галя. «Ты даже не представляешь, в какой переплет попал Данила!» «Не надо меня защищать!» – вдруг насупился тот. «Я сам могу все объяснить. Уважаемая Варвара Аркадьевна!» – шепотом подсказала Галя. «Да, так вот, уважаемая Варвара Аркадьевна!» – продолжал Данила Громов. «Я ни в чем не виноват, хотя доказательств у меня пока нет». «Очаровательно!» – скептически фыркнула Вава и постучала пальцами по столу. «Выходит, я не обозналась тогда, когда увидела тебя у станции, Галя. Ты каталась с этим молодым человеком на мотоцикле, да?» «Да», — сказала Галя и опустила голову. «Но это моя ошибка. Понимаешь, Вава, я еще никогда не каталась на мотоцикле и упросила Данилу прокатить меня». «А права у него есть? На управление транспортным средством? Нет. Я должна была сразу догадаться», — мрачно произнесла Вава. «Но я так верила тебе, Галочка!» «И правильно, и верь мне дальше!» — закричала Галя. «Только выслушай эту историю от начала до конца. И вообще, у него папа гонщик, всему научил. Данила, давай, говори!» И Данила принялся рассказывать свою историю. Иногда Галя прерывала его и делала кое-какие уточнения. Вава сначала слушалась сердитым, скептическим выражением, но постепенно морщины на ее лице стали разглаживаться. «Это ужасно», — сказала она. «Ужасно, что ты, Галя, не призналась мне во всем сразу». «Вава, прости, но я дала слово Даниле, что никто из взрослых не узнает его тайны». Варвара Аркадьевна задумалась. Только что она пережила приступ отчаяния и паники, когда проснулась среди ночи и обнаружила, что ее воспитанницы нет дома. Не так-то просто было прийти в себя и понять, что же руководило поступками детей. «Почему мы должны ему верить?» – неожиданно произнесла она, кивнув в сторону Данилы Громова. «Может быть, он ловкий обманщик, который умеет, как это сейчас принято говорить среди молодежи, вешать лапшу на уши. Знаешь, Галя, я уже пожилой человек и успела убедиться в том, что иногда очень сложно отличить правду от обмана». «Я тебя понимаю», — вздохнула Галя. «Только я верю Даниле». «Может быть, потому, что он сын твоей любимой певицы?» — спросила Вава. Данила переводил взгляд с одной на другую и ждал, какое решение примет Вава? Теперь все зависело только от нее. Возможно, Варвара Аркадьевна Трубецкая решит, что не следует им связываться с мальчишкой с сомнительной репутацией. «Нет», — сказала Галя. «То есть, да. Вава, но что же делать? Мы не можем сдать Данилу в полицию». «Данила, когда приезжает твоя мать?» — вдруг серьезно спросила гувернантка. «Через 2 недели. Может быть, еще раньше», — сказал Данила. «Дольше она за границей не останется, потому что у нее уже заканчивается контракт». «Значит так», — проговорила Вава. «2 недели ты можешь приходить к нам, Но потом ты должен вернуться к матери. И больше никаких поездок на мотоцикле. Если ты этого не сделаешь, то я точно сообщу в полицию о твоем местопребывании. Данила машинально пригладил встрепанные волосы. Он ответил не сразу. «Ладно. В общем, я тоже так думал», — пробормотал он. «Мама будет волноваться, если вернется и не найдет меня». «А отец?» — напомнила Вава. «Галя упомянула, что у тебя еще есть отец. Наверное, он тоже волнуется из-за твоего отсутствия». «Отцу все равно», — сердито огрызнулся Данила. «Не хочу о нем слышать». Вава вздохнула и ничего не сказала. Наверное, ей тоже были известны такие случаи, когда некоторым родителям не было дела до своих детей. Она посмотрела на часы. «Половина второго!» – испугалась она. «В общем так, Данила, отправляйся к себе, а завтра утром приходи к нам». «Зачем?» – вытаращил глаза Данила. Он все еще боялся, что Вава передумает и выдаст его. Встречаться с Фикусовыми он совсем не хотел. «В гости!» – сказала Вава. «Раз уж мы оказались соседями, то ты должен посетить нас с визитом. Если ты воспитанный человек, конечно». Особо воспитанным Данила себя не считал, но, тем не менее, кивнул. Заметано. Вава вздрогнула, но замечания делать не стала. Галя думала, что заснет сразу, как только положит голову на подушку. Так она устала за этот день. Но, как ни странно, у нее ничего не получалось. Она думала о братьях Фикусовых, о певице Элизе, об отце Данилы, о Ваве и о самом Даниле, конечно, и еще о Лилии. Стала бы эта неизвестная девчонка помогать Даниле, если бы узнала, в какую передрягу он попал. Хотела бы я ее увидеть, хотя бы краем глаза, хотя бы издалека, — думала Галя, ворочаясь сбоку на бок. И что же нам всем делать? Ведь мы, я, Вава, Данила тут, а братья Фикусовы там, в городе, за сотню километров отсюда. Что же мы можем предпринять в этой лесной глухомане? К кому обратиться? Может быть, стоит рассказать обо всем отцу? Но тут в голову Гали пришла новая мысль, гораздо лучше прежней. В трубке раздавался шум и треск, но, тем не менее, слышимость была неплохой. «Так я и знала!» — сказала Соня, выслушав всю историю от начала до конца. — Ты, Галка, все-таки влюбилась в этого. Как его там? — В Данилу. — Господи, Сонька, ты опять об этом? — разозлилась Галя. — Лучше скажи, ты все поняла? — Поняла, поняла, — уверила ее лучшая подруга. — Мы с Сидякиным еще раз все обсудим и потом начнем предпринимать решительные действия. — Никаких решительных действий! Я совсем не хочу, чтобы вы с Сидякиным попали в историю. Просто сделайте небольшую разведку на местности. — Слушай, Галка, — вдруг запыхтела в трубку Соня, — как он выглядит, этот твой Данила? — А зачем тебе? — Ну, так, интересно. Галя устроилась поудобнее в кресле. — Ладно, слушай. Он выше среднего роста, немного выше меня. Волосы темные, слегка вьются. Глаза темно-карие. У него хорошая улыбка, искренняя и добрая. Он совсем не умеет притворяться. И мне иногда кажется, будто я его 100 лет знаю. — У тебя грустный голос, — перебила ее Соня. — Почему? — Разве? Тебе показалось. Это связь во всем виновата. — Связь тут ни при чем. Галка, если он такой хороший, то чего ты переживаешь? Галя удивилась проницательности своей подруги. Обычно Соня казалась рассеянной и немного флегматичной, словно ее не особенно волновало то, что происходило вокруг. Самая настоящая Соня, да и только. Но иногда она проявляла просто чудеса проницательности. Вот как сейчас, например. Я не... В общем, Сонька. Я для Данилы просто друг, и все. Разве это плохо? Нет, но... Ты же поняла, что он мне нравится, а он... Словом, у него есть какая-то Лилия, и он в нее по уши влюблен. — Какая еще Лилия? — шепотом спросила Соня. Она сходила с ума от любопытства. Как жаль, что она сейчас так далеко от Галки и не может наблюдать за событиями лично. «Я не знаю», — с отчаянием произнесла Галя. «Он не особенно о ней распространяется. Знаю лишь, что она какая-то особенная, красивая и все такое. Мне только интересно, где эта Лилия сейчас? Ведь Данила очень нуждается в поддержке». «Я думаю, сейчас ему вполне хватает и твоей поддержки», — проворчала Соня. «Вот что, Соня, если получится, попытайся узнать что-нибудь об этой Лилии», — сказала Галя. «Для меня это важно. Кто она? Какая она? Я тут хитростью выведала домашний адрес Данилы и адрес его школы. Скорее всего, это одноклассница Данилы. Или они живут в одном доме». Соне эта идея не очень понравилась. Но, тем не менее, она изрекла. «Постараюсь. Хотя и не обещаю ничего. В общем, как получится». Но дело было не в Лилии. Нет, Галя беспокоилась из-за того, получится ли у Сони с Сидякиным выполнить их основную миссию. А на даче тем временем события развивались следующим образом. К обеду пришел Данила. То есть он не знал, что Вава уже приготовила с помощью Гали обед, и очень смутился, когда они чуть ли не силой усадили его за стол. «Да я уже перекусил», — рассеянно сказал он. «Громов, перестань», — строго сказала Галя. «Ты что думаешь, мы разоримся, если тебя накормим? Вон уже, позеленел от этих чипсов». «Да-да, молодой человек, не вздумайте отказываться», — заявила и Вава. «Приглашаем вас к столу». «С вами не поспоришь», — махнул он рукой и принялся с аппетитом уписывать первое, второе и третье. А на третье, надо сказать, Вава приготовила замечательный черничный кисель, ее коронное блюдо. «Женщина должна все уметь», — не раз повторяла она Гале, «потому что неизвестно, в каких обстоятельствах ты можешь оказаться». Потом Данила вежливо поблагодарил Ваву и предложил помыть посуду. Галя чуть не упала со стула. Кажется, он действительно умел быть благодарным, пусть даже в таких мелочах. Галя думала, рассказать ему или нет, какое поручение она дала своим друзьям, а потом решила, что расскажет об этом позже. Для Данилы это станет сюрпризом. «Слушай, а твоя Вава на меня не слишком злится?» — спросил он, моя тарелку. «Ну, я ведь вам как снег на голову свалился». «Не слишком», — пожала плечами Галя. «Она сердится на то, что я каталась с тобой на мотоцикле, не спросив у нее разрешения». «А она бы разрешила», — удивился он. «Нет, конечно. Но в любом случае я должна была спросить у нее разрешения». «Слушай, а она у тебя это... Ну, ничего. Ты была права, мировецкая тетка». «Это что, все гувернантки такие?» «Не знаю», — сказала Галя, вытирая помытые тарелки полотенцем и ставя их в специальный шкафчик. «Вряд ли». «У меня в детстве была нянька», — признался Данила. «Ну, она все время по телефону трепалась и на меня мало внимания обращала. Маме тогда было особенно некогда. У нее ведь только-только карьера начиналась». «Мне просто повезло с Вавой», — сказала Галя. «На самом деле для нас всех, ну, для мамы, папы и для меня, само собой, она никакая не гувернантка, а вроде родственницы». «А кто у тебя родители?» — с интересом спросил Данила. «Судя по той машине, на которой они сюда приезжали, они не последние люди». Галя повернулась к Даниле и сказала, глядя ему прямо в глаза. «Так оно и есть. Мама у меня переводчица, работает с главами государств». «Бонжур, месье. Анкерланг фере вувор рапор». «Чего-чего?» — вытращил глаза Данила. «Я только по-английски секу, между прочим». «Это значит, здравствуйте, месье. На каком языке вы будете делать доклад?» — улыбнулась Галя. «Я тоже в школе учу английский, но некоторые мамины словечки наизусть знаю». «А кто у тебя отец?» — с уважением спросил Данила. «Заместитель министра культуры». «Ничего себе!» От неожиданности Данила едва не выронил тарелку. «Крутые у тебя родственники!» «Слушай, Галка!» «Что?» «Вам с Вавой не надо со мной связываться», — произнес он. «Я для вас не слишком подходящее знакомство».